Глава 51. «Все, хорош, Вериса!» Родители тащат меня на улицу. Папа за талию, а мама за руку. Мне уже столько лет, а родители позволяют себе за меня решать. Они все 5 лет знали, что я живу на Эксторе, без драконицы, и все равно обращаются со мной, как с ребенком. «Сейчас вернемся домой, и мы отдадим тебя новому жениху. Делион Грахэм уже ждет». «Ненавижу вас», — цыжу сквозь зубы. Пытаюсь вырваться, но не получается. У меня нет сил, чтобы бороться с 2 драконами. Они ведут меня по лестнице на улицу. Я пару раз спотыкаюсь. Мне до безумия страшно, моя драконица рвется наружу. Даже выпускает пламя, которое не задевает родителей. «Вериса, прекрати! Веди себя достойно, как положено драконице», — говорит надменным голосом мама. В глазах собираются слезы. Неужели Найджел не успеет? Как же он найдет меня? Конрад вез меня сюда слишком долго. Даже если меня перенесут в драконью империю, то все равно потребуется время, пока мой драконяка меня найдет. Хотя, может, этот новый жених окажется адекватным. Вот я попаду к нему и сразу попрошу паствон. Наберу Найджела по памяти. «Хорошо, отпустите!» — выкручиваюсь вновь. «Я сама в состоянии идти». Они недоверчиво отпускают меня. Папа продолжает придерживать за руку. Я выпрямляюсь, гордо вскидываю голову. Вот еще. Унижаться перед родителями не собираюсь. Спокойно спускаюсь под их конвоем. На улице стоят несколько кэбов. Смотрю в небо. Вроде Экстор. Кто его знает, может, Конрад меня через какой-то телепорт провел в другой мир? Но нет. Это радует. Что же делать? Надо бы как-то время потянуть. Вдруг Найджел успеет. Из одного кэба выходит тролль в старой затасканной одежде. Он открывает дверцу. Первый садится мама, галантно придерживая платье. Раздается визг шин. Я нервно вздрагиваю. Все же улочка безлюдная, а тут еще одна машина. Драконица внутри резко дергается. Вокруг меня кружится туман. На секунду хватка слабеет, и я вырываюсь из папиного захвата. Со всех ног мчусь обратно к зданию. Кругом все затягивается непроглядной серой дымкой. Пламя вновь рвется из меня вместе с драконицей. Прижимаюсь к стене здания спиной. Надо бежать, хотя бы спрятаться внутрь. Видимо, Конрад ушел уже. Я надеюсь, что он сделал дело, взял золото и ушел. Дрожащими руками дергаю за ручку, но та не поддается. Брехец. «Вериса, вернись к нам!» Слышится жесткий голос отца. «Никуда она с вами не пойдет!» А вот это уже голос Найджела. «Он успел!» Я выдыхаю. Дым рассеивается, фигуры людей становятся видимыми. Рвусь к Найджелу, вот он. Густые клубы рассеиваются, а я едва не врезаюсь в дракона. В незнакомого дракона, не Найджела. От него веет мощной силой. Сквозь эту ауру власти едва чувствуется дракон. «Красавица!» — выдает мужчина, хватая меня за локоть. Пытаюсь вырваться, но не получается. Меня прижимают к крепкому мужскому телу. Я в полной растерянности. Перевожу взгляд на родителей. Те стоят бледные, с выпученными глазами, в которых столько страха. Даже их драконы прижимают голову. Я вновь смотрю на мужчину. Его лицо кажется мне смутно знакомым. «Слушай, а не хочешь моей любовницей стать?» — выдает он. На его красивом лице расплывается довольная улыбка. Знакомо, властно. Я его видела, но не помню где. Волевой подбородок, карие глаза с веселыми искрами, едва заметный шрам у виска. Я его точно знаю, может, знаменитость какая-то. Ах! Моя мать едва не падает в обморок. Инстинктивно дергаюсь к ней, но папа успевает подхватить ее. «Извините, ваша сиси», — испуганно лепечет отец. «Ох, нет, я не сиси», — отвечает он с легкой линцой. «Моя драконица в ступоре. Она настороженно прислушивается к чужому дракону, но не слышит его. Он закрыт ото всех, но он точно есть». «Так, малая, ты в машину». Он спокойно толкает меня в сторону своего кэба. Я повинуюсь, как под гипнозом, но тут же стряхиваю с себя ступор. «Нет», — нахожу силы, выкручиваюсь и кусаю его за руку. Незнакомец отпрыгивает от меня. На его лице возникает искреннее удивление. Он смотрит на меня, не сводя изумленного взгляда, а я, почувствовав вкус свободы, выпрямляюсь. «Ваше Величество, прошу простите мою дочь», — заступается за меня отец. «Это я, что ли, императора укусила? А император-то что забыл на Эксторе?» «Не, ну, может, он к Найджелу тоже направлялся. Тогда как он оказался здесь?» «Извините, но моя дочь не может стать вашей любовницей», — продолжает папа. Тревожная складка появляется на его лбу. Даже приятно становится, что за меня заступаются. «Это ей решать», — спокойно отвечает, брых его за ногу, Аратон десятый. «Она свободная драконица». «Но традиции», — возмущается папа. «В брехню ваши традиции», — перебивает Аратон холодным голосом. «Так что, Вериса, ты согласна стать моей любовницей? Это отличное предложение. Больше никакой власти, кроме твоих желаний. Любые драгоценности, дома, все будет твоим». Я нервно сглатываю. Где же Найджел? Не могу отвести взгляд от императорских глаз. Он сосредоточен, сканирует меня, ждет ответа. «Да он же меня впервые видит. Что происходит? Какая любовница?» Только и могу выговорить я. Перевожу взгляд на родителей. «Или вернуться к родителям и выйти замуж за того, кого они выбрали. Развод будет для вас запрещен. Уйти из драконьей империи вы не сможете. Твой муж больше не посмотрит ни на одну драконицу, эльфийку или другую представительницу женского пола. В моих силах сделать это». Я с ужасом смотрю на него. И вроде послать хочется, а вроде одно неверное слово, и все. «Вы станете неразлучны. Или замуж, или ко мне в наложницы. Я буду приходить к тебе раз в неделю. У тебя будут лучшие наряды, украшения, изысканные блюда ежедневно. И до конца жизни, или пока мне не надоешь, тогда я отпущу тебя». Он серьезно предлагает такое посреди улицы, еще и смотрит так серьезно, не шутит, каждое его слово правда. «Нет, о чем вы? Я вас впервые вижу, и вообще у меня уже есть любимый мужчина», — отмираю я. «Найджел же с ним знаком». «Да? Жаль», — пожимает плечами император. «Сядь в машину». Слушаться императора или нет, а? Небо застилает огромная тень, приближающаяся к нам. Дракон. Вот это точно Найджел. Он кажется таким нереальным в оранжевом небе Экстора. «О, вовремя!» — улыбается император и сокрушенно качает головой. «А я тебя почти уговорил». Родители в шоке. Я в ступоре. А мой драконяка аккуратно опускается на дорогу и прижимает к туловищу огромные крылья. Я кидаю взгляд на императора, а тот не сводит взгляда с дракона. Делаю шаг. Меня никто не останавливает. Срываюсь к Найджелу и бегу. Миг, и я в крепких объятиях. Прижимаюсь к голому мужскому телу. По щекам текут слезы. «Больше никуда без меня», — говорит он, зарываясь лицом в мои волосы. «Даже в уборную?» «Посмотрю на твое поведение», — шепчет он. «Наконец-то все в сборе», — раздается удовлетворенный голос императора. «Мы собрались в этот торжественный момент, чтобы поженить эту пару». Найджел рычит. «Ваша светлость», — говорит он, глядя на друга, — «вы собираетесь поженить нас прямо здесь?» Аратон смотрит, как я прижимаюсь к Найджелу, прикрывая его голое тело. «Ладно, все-таки брак лучше заключать, когда жених одет».